Что делать с особенно сильными установками? Возможно, у вас найдутся такие негативные мысли, которые сидят очень глубоко. И тогда просто переписать эти мысли на позитивные установки может быть недостаточно. В этом случае я предлагаю вам обратиться к такой мощной технике, за которую лично я дала бы Нобелевскую премию. Она называется «Техника оспаривания». Этот метод помог мне проработать несколько своих глубинных установок, переживаний и мыслей. Сразу предупрежу, что это не техника-минутка. Вам придется подумать, возможно, достать из себя воспоминания, вложить время, искренность и, конечно же, писать на бумаге от руки. Не исключено, что во время этой техники вы заплачете. Не пугайтесь своих слез. Они всего лишь означают, что вы человек, живой и настоящий. Техника оспаривания состоит из вопросов, на которые вам нужно ответить обязательно письменно. Первое. Запишите негативное убеждение, с которым вам сложно расстаться. Важно, чтобы это была одна какая-то мысль. Второе. Что вы понимаете под этим? Раскройте смысл вашего убеждения. О чем оно для вас? Третье. Что для вас значат слова в этой фразе? Почему это убеждение или какие-то конкретные слова в этом убеждении вам особенно важны? Обоснуйте каждое слово этой неполезной установки так, как будто вы объясняете его иностранцу. Четвертое. Какие факты подкрепляют это утверждение? Напишите не чьи-то слова, а конкретные доказательства, которые подтверждают вашу установку. Пятое. Какие факты противоречат этому утверждению? Здесь можно от души поспорить со своей установкой и привести доводы, почему она на самом деле не истинна. Шестое. Существует ли альтернативное утверждение? Подумайте и напишите. Может, все не так однообразно, плохо и ужасно, как вы привыкли верить? Может, есть иная реальность? Расскажите про нее. Седьмое. Что самое плохое может произойти, если вы будете продолжать верить в эту неполезную вам установку? Сможете ли вы это пережить? Девятое. Что самое лучшее может произойти после этой практики? Десятое. Какой самый реалистичный исход? Как выбираете дальше жить и действовать? Во что верить? Одиннадцатое. Оцените, насколько вы сейчас верите в эту установку по шкале от 0 до 10. 12. Напишите свои выводы. Что чувствуете сейчас? Первая моя денежная установка, которую я разбирала через технику оспаривания, звучала так. Большие деньги — это для избранных и только для мужчин. Я действительно искренне в это верила. И просто переписать, что большие деньги для меня, было мало. Итак, я записала мысль, а дальше отвечала на вопросы. Что я имею в виду, когда произношу, что большие деньги для избранных или мужчин? Какое значение я вкладываю в эту фразу? Может быть, здесь заложен какой-то особый смысл или скрыта травма из детства? Я вспоминала. Мог ли кто-то что-то мне сказать на эту тему? Дальше я разбирала каждое слово формулировки, что для меня значит слово «избранные», что такое «большие деньги», сколько это. А потом я принялась разбирать свое «для мужчин». Для всех мужчин или каких-то определенных? Необходимо разобрать каждое слово и расписать, что вы в него вкладываете. На следующем шаге важно привести доказательства. Я общаюсь с людьми с историческим образованием, и они часто задают такой вопрос. Это из какого источника? Нам нужно быть такими же дотошными на уровне фактов. Какие доводы поддерживают мое утверждение? ищем, вспоминаем конкретные факты. Но вы увидите, что чаще всего их нет. Оказывается, вы где-то что-то услышали по телевидению, по радио, в воздухе повисла цитата из фильма или идея сказки. Ну и, конечно, вы могли запомнить, так как это говорили родители. Но это не доказательство, а всего лишь сплетня, идея, слух, история, легенда. Поэтому возьмите себе в привычку отличать факт от мысли. Если я беспокоюсь о чем-то, то часто останавливаю себя и задаю вопросы. Не путаю ли я мысль с фактом? Где доказательства, что это есть на самом деле? А не надумываю ли я? И чаще всего оказывается, что фактов и доказательств на самом деле нет. Следующий вопрос. Какие аргументы противоречат этому негативному убеждению? Какие факты можно привести, чтобы оспорить мысль, что большие деньги — это исключительно для избранных или для мужчин? Здесь потребовалось множество доказательств. В моем случае стоило поискать информацию об обеспеченных женщинах, которые разбивают оспариваемую установку о статистические данные. Я нашла информацию о состоятельных, самодостаточных женщинах, в том числе тех, кто построил свою карьеру и достиг успеха в одиночку, без мужчины, без богатых родственников или родителей. И вот я узнаю, что телеведущая Опра Уинфри сбежала в 13 лет из дома и обеспечивала себя сама. Сегодня у нее грандиозное состояние. В разных интервью модель мирового масштаба Наталья Водянова рассказывает, как уже в 7 лет поняла, что является старшей и несет ответственность за младших детей в семье. А когда она подросла, помогала матери торговать на рынке. В настоящее время она прекрасно обеспечена. Селин Дион из семьи с 14 детьми, которым не хватало на жизнь, сейчас на ее счету колоссальная сумма. Актриса Светлана Ходченкова скромно жила с мамой и в 13 лет помогала ей мыть подъезды. А теперь она мировая звезда с ролями в отечественном кино и Голливуде, рекламными контрактами. Журнал Forbes, опираясь на заработок, помещал актрису на 35-ю строчку рейтинга отечественных знаменитостей. Другая актриса, сыгравшая главную героиню сериала «Секс в большом городе», Сара Джессика Паркер, сейчас богатая женщина, но ее детство было непростым. После развода ее мать с 4 детьми переехала к новому мужу, водителю грузовика, у которого было 4 своих детей. Средств тотально не хватало, редко отмечали детские дни рождения, часто не могли оплачивать электричество. Факты говорят за себя. Любому моему негативному убеждению существует альтернативное объяснение. При ответах на все вопросы из книги прошу всегда заглядывать вглубь себя и добавлять вопрос «почему я так думаю?». Может быть, за этой мыслью скрывается чувство безопасности? Я вижу, что мысль, которую разбираю, на первый взгляд бесполезная, и она может просто блокировать успех. Ведь за блокировкой успеха стоит нечто большее — защитные механизмы нашей психики. Ранее мы разбирали страхи, и, вероятно, нам выгодно верить в ту или иную установку, потому что мы боимся неизвестности, перемен, нездорового отношения со стороны окружения. Может быть, мы и цепляемся за негативные убеждения, чтобы оставаться на прежнем месте, ничего не менять, не делать, а говорить. Ну, что я могу поделать? Деньги — это же для избранных или мужчин, а я обычная женщина. А дальше можно по пунктам добавлять. Я женщина с 3 детьми, живу в провинции, в декрете невозможно найти работу. Да можно бесконечно загибать пальцы и называть тысячи причин, из-за которых вы разведете руками и скажете: «Ну вот, если бы не это, то тогда...» Следующий вопрос в технике оспаривания. что самое плохое может произойти, если вы продолжите думать так же. Раздувайте до абсурда. Например, вы впадете в депрессию, заболеете каким-нибудь неизлечимым заболеванием. Может быть, почувствуете себя ненужной, никчемной. Всегда будете зависеть от кого-то. Не реализуетесь, превратитесь в одинокую старушку с 30 кошками или вообще умрете. У каждого найдется свое самое плохое, что может случиться. Дальше смотрите на этот список и определяйте, сможете ли вы это пережить, да или нет. Следующий вопрос. А что самое лучшее может произойти? Здесь стоит расписать все, как в самых смелых мечтах. Я проработаю эту установку, откажусь от нее и искренне буду верить, что... А дальше подробно опишите противоположный смысл самой негативной мысли. Все, во что хотите верить. Какой самый реалистичный расклад? Это следующий вопрос, и здесь придется брать ответственность за свое решение. Что конкретно вы будете делать дальше? Как выбираете мыслить, чувствовать? Можно даже расписать по шагам. Потом запишите уровень веры в вашу мысль. Сейчас, когда вы уже проработали эту установку, подумайте, верите ли вы в нее и на сколько баллов от 0 до 10. Если уровень веры в вашу мысль более 5, то я рекомендую пройти это упражнение еще раз. Чаще всего после каждого упражнения по технике оспаривания уровень веры в негативную установку не более 2-3 баллов. Так что если вы дошли до 2-3 баллов, значит, вас есть чем поздравить. Оспаривание вы прошли эффективно. Последний пункт в технике оспаривания. Напишите ваши итоги. Что вы поняли, прочувствовали, вспомнили, какие выводы сделали после этого упражнения. Верю, что эта техника поможет вам ровно так же, как помогает мне. Я проработала уже десятки очень сложных для меня установок и вижу в этом новый, невероятный уровень жизни — быть свободной от ментального мусора. Я хочу жить свободно и верить только в хорошее, в счастье, в легкость. Когда я работаю над собой и своими мыслями, моя жизнь меняется невероятно. Безусловно, эту технику можно применять в любых сферах жизни, не только финансовой, но и в вопросах отношений, карьеры, хобби, здоровья, путешествий. Любые негативные мысли можно и нужно оспаривать. Убрать те мысли, от которых вы хотели бы отказаться, ментальные занозы, мешающие жить. Признайтесь себе в тех установках, которые показывают, почему жить в безденежье, экономить, брать кредит за кредитом, прибедняться вам на самом деле выгодно. Можно же жить, как многие вокруг вас, жаловаться и ничего не менять. Можно, но выбор-то у нас есть всегда. Задавайте себе периодически вопрос, что я выбираю? Свои выгоды или финансовую свободу? Финансовая свобода — это новый уровень жизни, который несет с собой перемены, свободу, удовольствие, возможности. Но это еще и риск неизвестности, выход из зоны комфорта, новое окружение, другой ритм жизни, необходимость заявлять о себе, проявляться. Что вы выбираете? Жить как прежде или новую, яркую, интересную, насыщенную жизнь? Вы можете прямо сейчас дать себе ответ. Если вы решили выбрать финансовую свободу, хоть вы и делаете выбор в пользу неизвестности, но также и больших денег, новых возможностей, то отправляемся дальше, мои дорогие хозяева жизни.